Глава 28. Падение и взлеты. Я сосредоточилась, окончательно прогоняя сонную хмарь наркотика и готовясь к переносу. Ветер насмешливо засвистел в ушах. С безнадежно отчаянным клёкотом вдогонку моей якобы одурманенной тушки устремились два тела, сцепившихся в яростной схватке. Мелькнули в сумерках серебряные когти, взрезающие плоть противника. Сердце бухнуло в груди. Неправда, что под угрозой немедленной смерти перед глазами проходит вся жизнь. Вернее, неправдой это было для меня. Время с той доли секунды, когда я увидела окровавленного Кайста, мертвой хваткой сжимавшего Громова, потекло, как вязкий кисель, в который переложили крахмала. А мысли, напротив, замелькали с бешеной скоростью, способной соперничать со скоростью света. И главной из них была, как спасти куратора. Уцелеть самой было проще пареной репы, не затуманенное наркотиком или травмами тела способно к телепортации. Но Кайст, он слаб, избит, потерял много крови и не способен к переносу. Значит, надо телепортироваться к нему, схватить, а потом перенестись прочь, но при этом умудриться не прихватить с собой Громова. Великий план, составленный на коленке в попыхах на крыше и переписанный в воздухе, никак не вписывался второй тайм с очередной попыткой убийства маньяком. Перенос не к точке пространства, а к Кайсту совершился с потрясающей легкостью. Я вцепилась в него обеими руками, крикнула «Отпусти Бяку!» и представила Конрада, самую надежную точку опоры во Вселенной, друга, защитника и родича, который не даст нас непутевых в обиду никаким безумцам, спешащим облагодетельствовать мир несвоевременной смертью одной ни в чем не повинной девушки. Вот только вместо телепортации случилось совсем другое. Разрывая, будто взрезая сзади скальпелем футболку, распахнулись два громадных, но почему-то почти невесомых и в то же время нечеловечески сильных крыла. Они приняли на себя нашу общую с Аргейденом тяжесть, а Громов, разевая рот в беззвучном крике, полетел дальше. Мы вверх, а он вниз. И лицо у него было такое удивленное, будто не мог поверить в то, что проиграл, что его миссия спасения мира не удалась. Глухой удар о крышу подземной парковки новостройки поставил точку в блестящей карьере руководителя перекрестка. Мы же взлетали все выше. Как и почему, я очень старалась не задумываться, чтобы не сбить с толку новообразовавшийся рефлекс. Каст тоже молчал, только глянул так, будто у меня вторая голова выросла, а не крылья. Чего, никогда крылатых девушек не встречал? Я вообще-то тоже. А потом у него затрещала одежда, и черным, блестящим потоком вырвались на волю, распростерлись над миром два крыла. Вороные, широкие, прекрасные. Но самым прекрасным было то, что махать он новыми конечностями не стал, лишь растопырил на манер планера. Молодец. Не хватало еще перепутаться крылышками и перышками в воздухе и закончить катастрофой, после которой не останется даже черного ящика. Набор нужной высоты и мягкая посадка на крышу получилось не очень-то. Долететь долетели, парапет с запасом метров три взяли, но встать на ноги не удалось. Идеальное равновесие на двоих в воздухе сменилось нескоординированными действиями на горизонтальной плоскости. Крылья спасителей стали помехой, рефлекторно затрепыхались в поисках баланса, и мы синхронно, кучкой, похожей на выпотрошенную подушку низкого качества, когда перья вместо пуха, рухнули на твердый бетон. Худощавый и очень костистый Кайст придавил меня всей тяжестью и слезать не спешил, выпускать из рук тоже. Только смотрел дикими черными глазами. Радужка сливалась с бешено пульсирующим зрачком. «Живы!» — попробовала улыбнуться я, оповещая куратора о самом главном из достижений нынешней ночи. «А синяки? Ничего, заживут, и Кайсту браслет русалочей поможет». «Крылья? Откуда у тебя крылья?» — не впопад спросил Саргейден, будто этот вопрос был самым насущным. Я покосилась через плечо на то, что ощущала, но до сих пор разглядеть не удосужилась. Какие забавные, полосато-узорчатые. Крыло само собой развернулось пошире, кокетливо расправляясь. Чёрные, как у кайста, перья перемежались с другими, чей изумрудный цвет в точности соответствовал цвету глаз и отливу удивительных перьев визитёра из-за двери, того самого зеленоглазого ехидного демона, подарившего мне перо. Один гость пёрышко из крыла подарил. Сказал, пригодится. Вот, наверное, из него крылышки росли-росли, да и выросли. Озадаченно сообщила я, и, не удержавшись, чмокнула ЛСД в кончик хищного носа. «А у тебя?» В брачном полёте от зова избранницы пробудилось древнее наследие фениксов, сообщил Ледников, неуверенно поведя своими пушистыми чёрными сокровищами, укрывавшими нас шатром. «Ты как в целом?» Вспомнив о главном, озаботилась я состоянием куратора. «Странно». Улыбнулся он уголком рта. «Никогда не думал, что окажусь достоин крыльев и полёта любви. Никогда не думал, что смогу полететь в этом мире, что найду здесь избранницу». «Я вообще-то про физические травмы». Я осторожно попыталась направить разговор в нужное русло, стараясь не дёргаться, чтобы не усугубить состояние больного. Тяжеловато, конечно, и спине на бетоне холодно, там, где крылья подстилкой не служат. Но потерпеть можно. Голова не болит, ничего не сломано. Первым делом надо это выяснить, а уж потом решать вопрос, зачем мне крылья и как их спрятать. Это ж весь гардероб менять придётся. И что с работой делать прикажете? Или моего оперения никто не заметит, как явление к нашему миру не принадлежащего? «Ладно, всё потом и ещё раз потом. Сначала послушать ответ Саргейдена и браслетом его, браслетом». «Полёт избранников обновляет тела, будто огонь воскрешения», — шепнул мне почти в губы ЛСД. Чуть сместившись, он перенёс часть веса на руки и взялся основательно покрывать поцелуями щёки, шею, виски, лоб. Всё, до чего мог дотянуться. «Если б не твой прощальный поцелуй, я бы не смог решиться. Меня никто так не целовал, будто выпить хотел. Спасибо, спасибо за твою крылатую веру, скрепившую наш союз». А ведь он не понял. Ничего не понял. Шалела я под поцелуями окрылённого во всех смыслах слова кайста. Одно я знала точно. Если сейчас возьмусь объяснять, зачем целовала его на крыше... Меня никогда не простят. Поймут, но не простят разочарования и унижения. Если Саргейден сам не понял, что, целуя его, я забирала целительную слюну потомка Феникса как антидот к отраве, которую мне собирался вколоть Громов, просвещать его не стоило. Тем более, что целоваться с Кайстом даже на холодной жёсткой крыше в прохладе сумерек оказалось удивительно приятно. А спустя ещё 7-10, не считала, сколько поцелуев, я уже и сама не могла бы утверждать наверняка, что впервые целовала его исключительно с меркантильной целью — выжить. А когда пальцы стали скользить по чёрным перьям и путаться в прядях волос, я поняла, что сама уже ровным счётом ничего не понимаю, только чувствую, как гулко бьются сердца, как жар исходит от моего феникса. Жар и свет. Нет, свет галлюцинация не был. Свет действительно вспыхнул вокруг нас и осыпался каскадом золотых искр, оставивших на запястьях удивительно красивые, похожие на кельтский орнамент узоры. Откуда-то из невообразимого далёка и высоко донеслась дивная птичья трель, и сумерки, сдобренные стандартным светом городских фонарей, снова вступили в свои права. Золотые узорчатые браслеты на руках продолжали сиять, как игрушки со встроенной подсветкой, зато исчезли крылья. После возвращения тела к стандартной модификации Валяться на крыше сразу стало раз в 10 неудобнее. В голове перестало шуметь, и отчетливо вспомнилась причина, по которой мы оказались в столь неприятном месте. И про труп Громова внизу, на крыше парковки, тоже мысль в голову постучалась настолько громко, что я нашла в себе силы перехватить руку Кайста, блуждающую по телу, и хрипло, я-то голос не срывала, а чего же сиплю, уточнить. «Что теперь будет?» «Всё, что пожелаешь», — пылко пообещал пьяный то ли от пробудившихся сил, то ли от любви Кайст, и закрыл мне рот очередным поцелуем. «Да, если моя голова варила в таких условиях слабо, то цензурного слова, описывающего то, как она функционировала у куратора, было вот так сразу и не подобрать. Изменения в природе тела были тому виной, или все бурные события минувшего дня оказались, судить не могу. Но раз уж у нас на двоих только половина моей соображалки, оставалось лишь напрячь извилины и взять дело в свои руки». Я не без усилия сосредоточилась на переносе и всё-таки смогла утянуть нас обоих в гостиную к Конраду. Вампир сидел в кресле, не зажигая света, и смотрел в ночь. При нашем эффектном появлении в виде некомпактной, переплетшейся в объятии кучки на ковре, мой родич лишь приподнял бровь в знак легкого удивления, раздул ноздри от запаха крови и чуть насмешливо отметил: «Захотелось острых ощущений в любви? Не думал, что вы поклонники подобных развлечений». Куратор моментально разжал объятия и откатился от меня, как от зачумлённой. Кажется, какой бы магией ему ни дурило голову последние минуты, она, наконец, развеялась. «Проблемы?» Конрад заметил дырки сзади на моей футболке и на одежде Кайста. Кажется, такие прорехи мало походили на последствия выражения неуёмной страсти. «Были. Уже, кажется, нет». Пересаживаясь на диван и с наслаждением вытягиваясь на мягких подушках, виновато улыбнулась я. «Это тебе только кажется, Ангелина». Ворчливо встрял Кайст, вновь становясь привычной язвой. Встал, буркнул. «Я сейчас только кровь смою». «Эй, Кайст, сделаешь глупость? Разобьешь, как бы потом над осколками не рыдать», — загадочно проронил вампир, демонстративно продолжая изучать заоконный пейзаж как самое интересное полотно в мире. Я тоже вгляделась. Все как обычно. Ночь, фонари, редкие огоньки в окнах чернеющих домов и небо с блеклыми огоньками звезд. Куда им, вечным? Не переплюнуть электрический яркий шум. Не могут или не хотят? Они были, есть, будут, а о городе через 1000 лет вряд ли кто вспомнит. Не знаю уж что, но что-то из слов вампира Саргейден понял. Он шатнулся от двери назад, оперся коленом о диван и взял мои руки в свои, отвлекая от глупых мыслей о вечном. Черные пряди пощекотали запястья прежде, чем их коснулись горячие губы в извинении, обещании или, возможно, молчаливом признании в том, что никакой ошибки не случилось. Снова полыхнули золотыми искрами, будто их к розетке подключили, странные узоры татуировки на наших запястьях. Потом Кайст ушел в ванную, зашумела вода. Конрад пересел ко мне, сгреб в объятия и умастил на коленях. Я ткнулась носом в пахнущую чем-то хвойным и мужским рубашку, потянула носом в воздух. Приятный запах. Успокаивающий. Мы не говорили, просто рука вампира ерошила волосы и поглаживала спину с двумя дырками, оставшимися от метаморфоз с крыльями. ЛСД вернулся быстро, в чистой одежде, с влажными волосами. Всю засохшую кровь смыл и двигался уверенно, от боли не морщась. Значит, действительно, метаморфозы ему за место оздоровительных процедур сошли. Вот же фениксово отродье. Никакие Громовы и молнии его не берут. Встряхнется и из пепла восстанет, только перышки почистить останется. Опустившись в кресло, Кайст заговорил в телеграфном стиле. Наверное, так ему было проще признаваться в собственной ошибке, доверии к убийце, едва не стоившей нам жизни. Когда я начал доклад о покушениях на госпожу Панину, Громов прервал меня практически сразу, объявив, что такой разговор должен вестись вместе понадёжнее, чем офис. С глазу на глаз. Я сделал глупость, согласился с доводами начальника. Камнем переноса — это один из старых парных артефактов в пользовании родства перекрестка. Он переправил нас в какую-то новостройку. Уже там оглушил сильнейшим ударом по голове и приковал, чтобы я не мог исчезнуть. Полагаю, меня использовали как наживку для Гелены. «Ага, гад позвонил, сказал, что ты в беде, и я, дура, никого не предупредив, с записки не черкнув, кинулась на помощь». Повинилась я под неодобрительным взглядом ЛСД. Конрад почему-то фыркнул и ссадил меня с колен, устроив подмышкой. «Телепортируюсь, вижу окровавленную тушку, прикованную к батарее, а тут мне под нос какую-то дрянь сует. Я и отключилась. Пришла в себя уже на крыше, где добрый дядя Громов объявил, что ему очень жаль, но я должна, прямо не отходя от кассы, помереть во имя всеобщего блага и спасения мира. И раз уж с тортом, падением под колеса, балконом, отравой и прочими милыми шуточками вышла неудача, то теперь мне предстоит полет с крыши без парашюта. Ну и куратору заодно, потому как очень под ногами мешался». «Громов мертв?» — уточнил вампир самое главное для себя. «Да, в общем-то, и для нас заодно». «Получил травмы, несовместимые с жизнью. С сумрачным довольством оскалился не хуже вампира кровожадный Кайст, не простивший ни ударов по голове, ни того, что его выставили доверчивым дураком. Меня столкнули с крыши, следом за мной с высотки сбросились куратор и Громов в обнимку. И тут как-то так получилось, что крылья выросли, и я не упала, а полетела. У Кайста тоже крылья прорезались, а у Громова нет. Наверное, у него в роду фениксов не было, и демоны ему перьев не дарили. На этой оптимистичной ноте закончила я драматическое повествование». «При чем здесь демоны?» Враз напружинившись, ревниво переспросил ЛСД. «Пришлось поделиться предположениями касательно теории происхождения индивида Геля Крылатая, то есть более подробно рассказать о визите любителя розового жемчуга и скромном даре, преподнесенном демоном от чистого сердца. Даре, слившемся с телом, черным с прозеленью пере, цвет которого напоминал оттенок моего оперения, и кое вынуть назад, дабы продемонстрировать собеседникам, не представлялось возможным. О попытке демонического соблазнения я благоразумно умолчала. Пусть его. Зачем новый виток психоза у ЛСД провоцировать? Он и так сегодня напсиховался на десяток лет вперед. Тем паче, что и не хотел демон мне ничего плохого. Так, чисто на рефлексах попробовал обычную силу применить и обломался. А что было потом, когда мы с куратором до крыши добрались, я не поняла. Фейерверки золотые, браслеты-тату с подсветкой на руках. Задумчиво продолжила я и машинально почесала одну руку, затем другую. На них сейчас почти ничего, если не присматриваться, не отсвечивало. А если вглядеться пристальнее, то тонкий золотой узор кельтского типа проглядывал, как ледяное кружево на начавших замерзать окошках едва-едва самым контуром. Вот тут как раз все ясно. Медленно чеширским котом расплылся в улыбке Конрад. Ваш прыжок с крыши и совместный полет был принят в качестве последнего подтверждения супружеской связи по обычаям кайстов. Только их, как я читал в одном древнем свитке, со связанными крыльями в пропасть бросали. Достанет страсти сжечь веревки и взлететь. Значит, воистину единственные друг для друга. Пара судьбой сведенная. Давно это было. Еще в те времена, когда кайсты от фениксов недалеко ушли, и заветы предков подчистую не позабыли. Тогда каждый крылами владел, и пламя священное пробуждать по желанию был способен. «Так мы чего, теперь женаты по древним обычаям фениксов?» — уточнила я диспозицию и мысленно нервно хихикнула. Сбылась мамина мечта. Нет, про фениксов и на фениксов маме было глубоко и с башней морковкой. Но вот подходящий муж для младшей дочери маминым идеей фиксом таки был. Вампир подтвердил факт женитьбы энергичным кивком. ЛСД же продолжил сверлить меня темным взглядом, будто взял подряд на работу дрелью. Содержательную беседу прервал знакомый звонок мобильника со шкафа. «Опа, я его, оказывается, вечером тут забыла. И кто ж такой умный, ночью со мной пообщаться спешит?» «Нет, полуночников у меня в друзьях воз и маленькая тележка, но народ знает, что чаще всего я ложусь рано и после 12 не звонит, ибо не смеет трезвоном с кровати поднимать кровожадного зомби имени меня». Добравшись до телефона, глянула на имя, вздохнула, набираясь мужества, и включила. «Да, Вась». «Прости. Привет, Гель. Ты не спишь?» Совершенно трезвым и ничуть не сонным голосом спросил мой друг и дважды случайно отвергнутый возлюбленный Василёк. «Ещё не ложилась. Чего врать-то?» «Я извиниться хотел. На суточном дежурстве замотался, времени счёт потерял. Когда на часы глянул да петрил, да ты уже трубку взяла». Сбивчиво и торопливо заговорил друг-медик. «Ты же мне никогда повода думать, что любишь, не давала». Я сам навоображал, дурин стаиросовый, а когда не получилось, обижаться начал. «Васюнь, я не злюсь, ничуть. Ты замечательный парень, заботливый, умный, добрый, истинное сокровище. Та, кому достанешься, самой счастливой будет», — я говорила очень искренне. «Но не ты», — констатировал Вася на другом конце, зашуршал какими-то бумагами, звякнул чашкой. «Ты мой самый лучший друг», — поклялась я от чистого сердца, прижимая мобильник к уху. Учитывая остроту слуха обоих мужчин, уходить с ним из комнаты было бы бесполезно. И вообще вставать после всех ночных экзерсизов я отчаянно ленилась. Крылья хоть и исчезли, а спина продолжала ныть перетруженными мышцами, которые впервые в жизни работать заставили. Почему-то после полёта, вопреки заверениям Феникса о массовом исцелении травм, мышцы болели как сволочи. Наверное, трудовые растяжения в разряд подлежащих лечению не подходили. Может, ещё и от досады я резала правду матку при свидетелях. «Извини, что с любовью не сложилось. С ней вообще чёрт ногу сломит. Нифига не понятно. То терпеть кого-то не можешь и аж зубами от раздражения скрипишь, то от одного взгляда горячо-горячо внутри делается и как обухом по башке. Это оно и есть? А потом сразу сомневаться начинаешь и тут же вновь понимаешь от одного прикосновения, что всё-таки оно. Вот как-то так непонятно и здорово. От самой себя прячешь мысли, прячешь, и вдруг всё ясно становится, как свет в тёмной комнате включили». «Повезло ему», — завистливо вздохнул Василёк. «Кому?» — озадачилась я и почесала шею. «Комар, что ли, на крыше тяпнуть умудрился, а я в растрёпанных чувствах и потёмках диверсанта не заметила». «Про кого ты сказала?» — печально пояснил друг и, не прощаясь, положил трубку. Не готов был к дружеской болтовне, к тому, чтобы переступить через разочарование и, как ни в чём не бывало, вернуться к прежней лёгкости общения. Сторониться меня будет, пока не перегорит или не встретит такую, чтоб все мысли на себя переключила. Эх, как всё сложно-то! Кстати, я разве про кого-то конкретного сказала? Это ж был свободный поток сознания. Всегда с друзьями чушь сначала несу, а потом удивляюсь. Упс, чего наговорила-то? И вообще, чего это Ледников на меня так смотрит, будто уже не дырки сверлит, а поджечь хочет? И Конрад так хитренько ухмыляется. Пока гадала, чего это они, а заодно список входящих на мобильнике проверяла, вампир из комнаты куда-то слинял. Ледников пересел ко мне на диван и откашлялся. Всё-таки на крыше подстыть умудрился. И когда успел, если по большей части на мне валялся? А потом чуть ли не робко уточнил, запинаясь, недовольно морщась от сознания собственной неловкости и необходимости выставлять чувства на показ без стопроцентного подтверждения. «Гелена, Геля, ты сейчас говорила очень точно. Со мной именно так все и происходило, происходит. Твои слова позволили верить. Могу ли я считать их подтверждением истинных чувств? Браслеты — благословение фениксов. По ошибке не возникают, но все же... Я пожала плечами, вздохнула, подумала, каким пустым был бы этот мир, если бы часом раньше я взлетела, а он рухнул вниз и не поднялся. Припомнила его мрачную ревность, теплые руки, обнимающие ночью, ехидные комментарии, заботу, и ответила: «Никакой ошибки нет». «Хорошо». Горячие губы коснулись моей шеи где-то рядом с ухом, волосы пощекотали кожу, и последовала инструкция. «Тогда следует узаконить наше решение по законам твоей страны». «А?» От теплых рук и горячих губ почему-то немножко кружилась голова, и смысл слов доходил не сразу. «Ты станешь моей женой». В голосе Кайста послышался привычный оттенок раздражения. Похоже, он подумал, что я над ним чуть-чуть издеваюсь, а не просто не могу сразу собраться с мыслями. «Или вы желаете официального предложения руки и сердца с коленопреклонением?» «Это выглядело бы романтично», — согласилась я, секунду-другую наслаждаясь гримасой Кайста, потом легонько укусила его за ухо и закончила. Но как-то несуразно после всего, что между нами уже было. Крыши, растоптанная косметика, взорванная техника, общая постель, разбитые коленки. «Твой ответ, да?» — сварливо справился ЛСД и почесал укушенное ухо. «И мама с сестренкой в покое оставит», — продолжила мстительно рассуждать я, перечисляя плюсы предполагаемого брака. Саргейдон заскрежетал зубами под мой смешок и мигом заткнулся под краткую констатацию. «Да». Черные глаза в полутемной гостиной, где горело лишь угловое бра, засияли светом тысячи звезд. Кайст начал медленно наклоняться с явным намерением закрепить согласие поцелуем. Как раз этот момент выбрал Конрад, чтобы вернуться в гостиную, и провозгласил, нагло подражая Ледникову с его аплодисментами эпитафии микроволновки: «Рад за вас. С главным разобрались. Теперь надо решить проблему попроще». Хотя когтями вампир не стучал, у Конрада руки были вполне ухоженными, с нормальным мужским маникюром, без экстремальной расцветки. «Какую проблему?» Удивилась я, перебирая возможные темы. Ледников очень недовольный тем, как нас прервали в процессе закрепления договоренности, лишь возмущенно засопел. «Почему Громов хотел тебя убить во имя всеобщего блага и спасения мира?» Озвучил повестку ночи вампир, цитируя мой рассказ о маньяке-руководителе перекрестка. «Был сумасшедшим?» — выдвинула я самое логичное предположение. «Псих с навязчивой идеей, нервная система не справилась с грузом ответственности и массой знаний, несовместимых со стандартными физическими законами Земли. Не?» «Он что-то говорил о пророчестве Настасии», — хмуро припомнил ЛСД, покусывая нижнюю губу. «Надо узнать точнее». Враз стал собранным и сосредоточенным Конрад, прохаживаясь по комнате. «Пророчество — это серьезно». «Особенно если в него поверил психопат», — ставила я свои 5 копеек. «Я попробую разговорить аналитика Демидова. К Феликсу должны стекаться на обработку все данные по привратникам, в том числе и по предсказаниям Кольцовой», — решился куратор. «Завтра». «А позвонить Кольцову и попросить встретиться с его сестрой без посредников нельзя? Вон у нас еще золотая коробка осталась, можно крышку от нее барыги загнать за услугу, чтобы не пилить ванну», — внесла и я свое предложение. «Визитка с телефоном даже у меня где-то валяется». «Сделаем. Завтра с утра и то, и другое», — согласился с планами Конрад и продолжил о гадостях на ночь. «Еще одно. Кайст. Каких неприятностей стоит ждать, когда найдут труп Громова?» «Не найдут», — с сумрачным удовольствием пообещал Ледников, продемонстрировав нам серебристый, в раз удлинившийся маникюр. Если бы он еще и облизнулся, я бы, пожалуй, вздрогнула, строя удивительно кровожадные с каннибальским уклоном предположения касательно того, почему не найдут. Пока богатое воображение не запугало хозяйку окончательно, пришлось пригрозить ему просмотром тупого сериала и задать вопрос по существу. «Я чего-то не знаю. Почему не найдут-то?» Припоминая убийцу, грохнувшегося на крышу парковки, если рассуждать здраво, выходило, что обнаружение тела — лишь вопрос времени. Даже если никто из строителей не придет утром и не удосужится глянуть с верхотуры вниз, рано или поздно труп начнет попахивать. Громов точно не святой, чтоб сходу мумифицироваться и заблагоухать ладаном и миррой. Вот насчет опознания еще бабушка надвое сказала. Найдут-то его в другом городе, не там, где штаб-квартира перекрестка. Опознают, нет ли, сложно сказать. Может, даже висяком останется, если у безумца особых примет и очень настойчивых родственников в анамнезе нет. «Тело сожжено», — суховато объяснил ЛСД, разрешая все вопросы разом. «И когда успел? Чем? Керосином обливал? Тогда там пожар?» Забросала я куратора жениха вопросами, больше от нервов, чем от интереса. Хотя интерес был, и был он один. Надежно ли все сделано? Не осталось ли следов, из-за которых мне придется не замуж выходить, а передачи в тюрьму или в психушку носить? Это уж что и как ЛСД следователям расскажет. Но если в психушку, то там у нас все схвачено, Василек поможет». Огонь Феникса. Ненависти хватило, чтобы управиться за минуту. Зажег, когда умываться уходил. Только пепел остался, к утру развеется. Семьи у Громова нет в перекрестке, как и любого другого. Несколько дней искать не будут, даже если мобильник не ответит. Дела разные случаются. Громов бывало и на больший срок пропадал. Ответил Саргейден и мстительно улыбнулся. Кто мог бы определить, что его нет нигде, и поднять тревогу? Я, Герасимов Ковальская. Промолчим. «Молчание — золото», — согласилась я машинально, пытаясь сообразить, а не превратилась ли я в чудовище, если спокойно сижу и рассуждаю о том, что насколько надежно спрятан труп. «С кем поведешься? «Возможно». «Ну и пусть. Каст и вампир не сделали мне ничего плохого, в отличие от людей, пытавшихся угрожать, приворожить, убить. И, кстати сказать, Громов в ответе за гибель других привратников, так что его смерть вполне могла спасти не только мою, но и чьи-то другие жизни». «Лучик, прекращай думать и иди спать», — посоветовал вампир, практически сталкивая меня с дивана. Все остальное завтра обсудим». «Точно. Здравая мысль, спасибо. Саргейден, пойдем?» Куратор без привычных возражений последовал за мной в квартиру, в темную спальню, и только там вкрадчиво спросил. «Ты в самом деле хочешь разделить ложе?» «Пилить не будем, а спать на нем вдвоем? Да. Если уж тебя каждый раз сюда приносит, лучше ложиться сразу вместе, раз уж мы женаты по законам фениксов и на пути к устаканиванию отношений через ЗАГС». Позевывая, объяснила я и поплелась в ванную. В отличие от некоторых, успевших за десяток минут улики убрать, освежиться и переодеться, я до сих пор была в грязноватом рванье и зубы не чищены. Когда выползла из ванной с головой, припухшей от проблемы быть или не быть нынче же настоящей супружеской ночи, ЛСД уже спал, уютно завернувшись в одеяло. Я скинула халат, осторожно пристроилась под боком, отвоевала часть одеяла и была тут же привычно сцапана в объятии, как любимая плюшевая игрушка. Каст даже глаз не приоткрыл в процессе, только втянул ноздрями длинного носа мой запах и едва заметно улыбнулся. Я поёрзала, устраиваясь поудобнее, и решила: спать так спать. Ответ на свой вопрос я уже получила. Ночь предстояла по-настоящему супружеская. Легли вместе и спим. Никакой романтики, зато уютно и приятно. то, что доктор прописал после того, как тебя по крышам поваляли и с них покидали. Вот только сновидений, нагрянувших в воспаленный мозг, точно никто из медиков рекомендовать бы не стал. Напротив, после таких снов, пожалуй, стоило попросить Василька о профессиональной помощи. Я была миром. Или он был мной. Эти ощущения почти не переводились на язык человеческий. Всеохватные, грандиозные, чуждые и в то же время удивительно свои и понятные. Я мир хотел изменений. Хотел быть другим. Очень-очень давно. Поначалу неосознанно и не понимая, чего именно мне не хватает. Я мир чувствовал неудобство, неуют, неправильность. А создания, меня населяющие, те, что, слившись в массу, обладали волей менять, толкали меня в ощущение еще большего дискомфорта. Я мир замерзал, замирал, отмирал, катился в пропасть конца, пока однажды не почувствовал пробуждение крохотной искры согревающего огня и не ухватился за него в безотчетной жажде жить». Из жалких закромов собственной силы я стал подкармливать этот огонек, раздувая его, а когда тот разгорелся достаточно, очень аккуратно постарался перекинуть искорку пламени в то местечко, которое казалось наименее холодным. И новый огонек разгорелся там. Двух огоньков, дарующих крохи силы, хватило, чтобы зажечь еще один и еще. И еще я мир начал согреваться, леденящий холод смерти уходил. Мне уже стало почти тепло, но с призраком тепла пришла духота. Невозможность распахнуться стала давить все сильнее и сильнее по мере того, как разгоралось пламя огоньков. Затухал один, но на смену ему являлись 5, 10. И тогда я мир нашел особый огонек-ветерок и подтолкнул его, в обмен получив глоток свежести. Ветерки получались слабые, дышать удавалось с трудом, а вдохнуть полной грудью, чтобы ветер гулял свободно и раздувал костры снова, не удавалось долго, почти бесконечно долго. Нетерпение у Ямира нарастало с каждым вздохом, и вот, наконец, взвился еще один ветер-огонек, крупнее других. Очень удачно было выбрано место. Свободные нити ветра стекались к нему. Оставалось ждать недолго. Еще чуть-чуть, чтобы, наконец, цель мира воплотилась в реальность. Странное, почти непонятное видение подходило к финалу, когда одной вспышкой меня пронзило понимание. Ощущение «я мира» и я человека на миг совпали, принося кристальную ясность. Теперь я знала, и это знание еще во сне заставило меня радостно рассмеяться сквозь слезы. Скоро, очень-очень скоро это случится.